Утро наступило внезапно. Так же внезапно, как до этого наступала ночь. С момента ночного визита Арина, кажется, не сомкнула глаз, и теперь, когда чернота за окном сменилась уже опостылевшей серостью, чувствовала себя слабой и разбитой. Даже студеная колодезная вода не смогла вернуть ей бодрость и жизненные силы. Чем бы ни было это место, древним лекапищем или вовсе перекрестком миров, а энергию оно высасывало из каждого, до кого могло дотянуться. Может, права Лидия Николаевна, и оставаться здесь надолго опасно? Может, когда-нибудь они превратятся в тени или болотные огоньки и станут вот так же досаждать оказавшимся в сторожке случайным путникам? Нет, она не позволит. Если в ней есть хоть что-то от сказочника, она найдет выход. А пока нужно поговорить с Серым Волком. На ее решение прогуляться по болоту старушки отреагировали с обреченным спокойствием. «Вернись до темноты», — попросила баба Глаша, набрасывая на плечи девушки шаль. «Возьми-ка», — велела Лидия Николаевна, вкладывая ей в руку веретено с железным наконечником. То самое веретено, с помощью которого сказочник соединил их кровавыми узами. «Это было при тебе, когда мы тебя нашли». «Зачем ей?» – удивилась баба Глаша. «Оно острое. Не нож, но тоже оружие. Если он отдал его ей, значит, оно должно быть с ней». Отполированное до стеклянной гладкости веретено легло в ладонь удобно, словно делалось специально под Аринину руку. «Я возьму его. Спасибо». Она сунула веретено в карман, улыбнулась обеим старушкам сразу. «Не переживайте за меня». «Да уж», — хмыкнула Лидия Николаевна, но в голосе ее не было злости. «Вернись до темноты, непутевая». По болоту они с Блэком бродили, казалось, целую вечность. Время шло, а Серый Волк не спешил появиться, как будто нарочно хотел вывести Арину из душевного равновесия. А может, и в самом деле хотел, ведь нужно же призракам как-то развлекаться. Блэк зарычал за мгновение до того, как за спиной послышалось вежливое «Здравствуй». Зарычал, но тут же успокоился. Глупый пес. Принимает за своего и ее смертельного, пусть даже и мертвого врага. «Не прошло и полгода», — буркнула Арина, не оборачиваясь. «Тебя специально учили подкрадываться?» «Меня многому учили, в том числе и подкрадываться». Серый Волк шагнул за ее спины, по-приятельски кивнул Блэку. «Кстати, я уже давно тебя жду». Она чуть было не сказала, что тоже давно его ищет, но вовремя прикусила язык. «Поговорим?» Он сделал приглашающий жест в сторону поваленного дерева. Голые корни торчали из земли, как щупальца неведомого монстра. Зрелище было неприятным и тоскливым. Не говоря ни слова, Арина шагнула к дереву, пристроилась на стволе. Серый Волк остановился напротив, пошарил по карманам куртки и поморщился. Сигареты закончились. Призрак, страдающий никотиновой зависимостью. Что может быть парадоксальнее? «Рассказывай», — велел он. «Сначала ты перестраховываешься». Арина не перестраховывалась. Она просто здраво рассудила, что после ее новостей Серый Волк может впасть в панику, и нужную информацию из него придется вытаскивать клещами. Если вообще получится. «Я тебя слушаю», — сказала она вместо ответа. «За что ты убил Веру Федоровну и пытался убить меня?» Она знала, за что. Ответ лежал в рюкзаке на дне оврага, надежно укрытый от посторонних взглядов. «Но ведь нужно же с чего-то начинать разговор!» Серый Волк не удивился, да из чего бы ему удивляться, но сказал совсем не то, что Арина ожидала услышать. «Вера Федоровна — это бывшая хозяйка книги? Насколько мне известно, в ее смерти обвинили тебя. Я ее не убивала. Я тоже». Арина не сразу осмыслила услышанное. Подалась вперед, всматриваясь в его равнодушное, лишенное эмоций лицо. «Этому его тоже учили? Хладнокровно убить ни в чем не повинного человека, а потом также хладнокровно лгать. «Не ври, ты был в маске, но это был ты», — заявила она. «В какой маске?» Все тот же равнодушный взгляд, но на дне зрачков удивление. «Ты был в маске волка, прятал под ней свою лживую морду. Почему? Боялся посмотреть ей в глаза? Боялся, что она запомнит твое лицо? Откуда ты знаешь про маску?» — спросил он, игнорируя все Аринины выпады. «Я тебя видела. Я была там. И ты меня тоже видел. Поэтому весь этот фарс ни к чему. Ты убил Веру Федоровну, исполняя чей-то заказ. И я хочу знать, чей». «Не ори». Серый волк поморщился, коснулся рукой у виска. «Если ты замолчишь, если у тебя хватит терпения не бросаться на меня дикой кошкой, я расскажу тебе, что произошло на самом деле. Свою версию событий», — хмыкнула она. «Или не скажу больше ни слова. Выбирай. Рассказывай». Арина почти не раздумывала. «Несколько месяцев назад меня нанял один человек», — Серый Волк говорил, не глядя в ее сторону. «Он искал женщину, убившую и ограбившую его тетушку». «Он искал тебя». «Тебя и какую-то старинную книгу». Он не вдавался в подробности, не рассказал, что это за книга, а я не стал спрашивать. «Племянник». Тот самый племянник, которому Вера Федоровна завещала все, кроме Библии Гутенберга. «Кто ты такой?» – спросила она, памятуя о том, что нужно держать себя в руках. «Почему он обратился именно к тебе? Ты детектив?» «В некотором роде. Я специализируюсь на поиске и возвращении людей. Считай меня поисковиком. Рядовым?» «Не рядовым. Я бы сказал, незаурядным». «Значит, тебе поручили найти меня? И что? Что ты должен был со мной сделать?» «Только найти. Я не палач, если ты об этом». «Мой наниматель обозначил все предельно ясно. Я должен был найти тебя и украденную тобой книгу. Он считает меня убийцей и воровкой?» «В то время я так думал». Серый волк пожал плечами. «У меня много полезных связей, в том числе и в полиции. Я изучил твое дело от корки до корки. Улики были неопровержимы». «Я никого не убивала», — повторила Арина. «Я тоже. Но ведь тебе нужны доказательства». «Тот человек объяснил, зачем я ему?» «Нет. Впрочем, я не спрашивал. Думаю, он хотел, чтобы свершилось правосудие». «Или самосуд?» «Иногда это одно и то же», — заметил призрак. «Он хорошо заплатил?» «Более чем». «И как ты меня нашел?» «Скажу честно, не сразу. Ты обрубила все концы, кроме одного». «Я не поддерживала связь ни с кем из прошлой жизни, выбросила мобильный, не пользовалась кредитной картой». «Все верно. Ты не поддерживала связь с живыми, но ты не оборвала связь с мертвыми». «Памятник». «Ты умная», — сказал он серьезно. «Умная, но при этом слишком сентиментальная. Я зашел на кладбище просто, чтобы отработать все, даже самые тупиковые ходы. На могиле Веры Федоровны лежали свежие розы. Первым делом я подумала, что цветы от племянника, хотя он и не производил впечатления скорбящего родственника. Вопрос решился быстро. Я побеседовал с кладбищенскими работниками и узнал, что племянник ни разу со дня похорон не приходил на могилу тетушки. Зато какой-то аноним ежемесячно переводит деньги на счет тамошней ритуальной конторы, чтобы ее служащие поддерживали могилу в надлежащем состоянии. Этот же аноним оплатил установку памятника. «Я бы тебя все равно вычислил. Не так так этак, но ты облегчила мою задачу. Ты вела электронную переписку с похоронной конторой. Ты через интернет выбирала макет памятника». «Ты вычислил город», — кивнула Арина. «Да, маленький, богом забытый городок. Узнать, кто переехал в него за последний год, было делом техники. Чтобы вычислить тебя, Мне понадобилось меньше суток. «Круто», — сказала Арина без энтузиазма. «Я не зря ем свой хлеб». «С красной икрой, надо полагать», — с иронией добавила она. «Не люблю красную икру. Предпочитаю инвестировать деньги в другие вещи». «Даже боюсь спрашивать». «И не спрашивай, тебя это не касается». «Как знать? Ведь свои 30 сребреников ты получил за мою шкуру», — усмехнулась она. «Почему сразу 30 сребреников?» «Потому что ты не производишь впечатления наивного идиота, и ты не мог не догадываться, что со мной станет, когда ты удачно выполнишь свою работу». «Я охотился за убийцей, женщиной, которая ради какой-то книги отправила на тот свет беспомощную старушку. Милосердие — это не моя добродетель». «Не думаю, что у тебя вообще есть хоть какая-то добродетель». Арина поежилась и поплотнее укуталась в шаль. «Отчего же? Кое-какая есть. Я не привык все увиденное и услышанное принимать на веру, а в твоем деле кое-что меня настораживало». «И что же?» Ей в самом деле было интересно, как работают такие, как он. «Ты ухаживала за могилой, даже в ущерб собственной безопасности». «Чувство вины? Раскаяние?» «Это тоже нельзя было сбрасывать со счетов, но я решил убедиться, наведаться в этот ваш медвежий угол, посмотреть на тебя собственными глазами». «Посмотрел?» — спросила Арина с вызовом. «Посмотрел», — он кивнул, — «и увиденное меня насторожило». «Ты был в моем доме», — озарение кольнуло в висок, словно иголкой. «Был. Я не думал, что ты настолько глупа, чтобы спрятать книгу в доме, но должен был убедиться. И, кстати, кое-что интересное я тогда все-таки нашел. В твоем ноутбуке. Рукописи». «Да, рукописи с авторскими правками. Те самые рукописи, которыми так гордится твоя подруга и покровительница Евгения Станиславна. Это ведь твои книги, а не ее. Автор ты. За все нужно платить». Арина повела плечом. «Не думаю, что плата слишком велика». «Разве?» Серый волк посмотрел на нее с интересом. «Она сделала из тебя крепостную, пусть даже и фаворитку. Она дала мне работу и крышу над головой». «Допустим, на крышу над головой ты этой самой головой и заработала. В сложившейся ситуации выигрывала лишь она одна, заполучив и твою рукопись, и тебя с потрохами». Она не задавала лишних вопросов и платила наличными. «Хорошо платила». «По меркам этой дыры», — усмехнулся он. «По моим собственным меркам. Евгения неплохой человек». «Неплохой? А ты в курсе, что этот неплохой человек знал о тебе все?» — спросил серый волк с недоброй ухмылкой. «Она навела справки. Она знала, в чем тебя подозревают». Не то чтобы это заявление стало для Арины неожиданностью. Что-то подобное она подозревала. Но одно дело подозревать, а совсем другое — знать наверняка. «Да и догадаюсь, в последнее время у тебя прибавилось работы?» В его голосе послышались снисходительные нотки. «Евгении нужно все больше рукописей, потому что неожиданно они стали весьма популярны». «Неожиданно?» «Хорошо. Пусть будет закономерно, если это потешит твое самолюбие». «У меня нет самолюбия». «А у Евгении есть. И ты оказалась для нее курицей, несущей золотые яйца. Скажи, почему ты писала по ночам? Молчишь? Тогда я скажу. С утра до вечера ты была занята в салоне. Твоя разлюбезная Евгения повышала планку, но даже и не думала снять с тебя хотя бы часть обязанностей. И я почти уверен, если бы тебе вдруг вздумалось артачиться, она без раздумий вытащила бы из рукава свой самый главный козырь». Он помолчал, вглядываясь в Аринино лицо, и удовлетворенно кивнул. «Она уже это сделала. Она приказала убить главного героя. Ей не нравятся заучки, ей нравятся брутальные мачо». «Заучки никому не нравятся». Арина не стала спорить. Что спорить, когда у каждого своя правда? Значит, ты нашел бы с ней общий язык? Нет, не нашел бы. Она не внушает мне ни симпатии, ни интереса. Как ты узнал, что Евгения собрала на меня компромат? Арине захотелось сменить тему. Симпатии и антипатии серого волка ее не волновали. Очень удобно быть прорабом. Тебя никто не замечает, а сам ты имеешь доступ ко всем помещениям. При определенной сноровке, разумеется. Ты сноровистый. Это часть моей работы. Ирония его не трогала. Он ее, кажется, даже не замечал. Подобрать пароль к ноутбуку твоей благодетельницы тоже было несложно. Знаешь, я одного не могу понять. Как ты со своей осторожностью не сделала то же самое, не проверила Евгению? Сначала в этом не было необходимости. А теперь уже поздно, — закончил он за нее. Ты в бегах. Из-за тебя... Арина погладила ствол поваленного дерева. Кора под рукой была прохладной и шероховатой. У меня были другие планы. Сначала я собирался просто передать тебя заказчику. Уверен, он нашел бы способ узнать, где ты прячешь его книгу. Это не его книга. Теперь это уже не имеет значения, — отмахнулся серый волк. Вокруг тебя происходят странные вещи. Я был в твоем доме, когда ты вернулась в окровавленной одежде. Где ты был? За шторой в гостиной. К щекам прихлынула кровь. Запылали даже уши. Я переодевалась. Я закрыл глаза. Врешь. Вру. Но поверь, я не увидел ничего из того, чего не видел раньше. Разве что кровь на твоей одежде и собачью шерсть. Ты убила собаку? В его голосе слышался неподдельный интерес. Я спасла собаку. Вот его. Арина кивнула на дремлющего у ее ног Блэка. Крови было очень много. Серый волк с сомнением покачал головой. И я помню этого пса. Видел его раньше. Он был смертельно ранен. Где ты его видел? В доме сказочника. Вашей местной знаменитости. Ты был в доме сказочника? Вот теперь Арина удивилась. Помнишь, тем вечером, когда я менял замок в твоем доме, тебе что-то примерещилось? Мне не примерещилось. Я его видела. У тебя было такое лицо, словно ты увидела восставшего мертвеца. Восставшего мертвеца она видела перед собой прямо сейчас. А тогда она видела... фантом, наверное. Именно в тот момент мне показалось, что за тобой может охотиться кто-то, кроме меня. И я решил проверить. Ты его видел? Что-то смутное, но этого хватило, чтобы найти его дом. Чудной старик. Серый волк замолчал, вспоминая. Он рассказал мне сказку. Какую сказку? Это не важно. Важно другое. Каким-то странным образом ему удалось заставить меня поверить. В сказку? В то, что ты никого не убивала. Что ты сама жертва. И ты поверил? «Не знаю». Он снова пошарил по пустым карманам куртки. «Скажем так, уже имевшиеся у меня сомнения после разговора с этим стариком окрепли. Я изменил свои планы насчет тебя». «Каким образом?» Все сказанное серым волком тоже было похоже на сказку. «Я решил, что заказчику хватит одной только книги, в то время как у меня появится возможность понаблюдать за тобой и решить, что делать дальше». Ты ведь не знал, где книга? Не знал, но у меня был план. Записка. Да. Было забавно наблюдать, с каким рвением ты оберегала покой Евгении Станиславны. Недоброжелатели? Он криво усмехнулся и тут же ответил сам себе. Впрочем, это не важно. Важно было то, что каждое утро ты начинала с просмотра этого Талмуда, и я мог не сомневаться, что послание дойдет до адресата. Осталось дождаться твоей реакции. «Я тебя раскусила», — сказала Арина не без гордости. «Да, ты умная и очень изобретательная. Ход с переодеванием и отключением электричества был отличный. Тебе почти удалось уйти. Вообще-то ей удалось уйти, на какую цену пришлось заплатить и ей, и ему. Если он не врет, если не пытался на нее напасть, а наоборот хотел защитить. От кого? Откуда взялся второй? Изо всех сил Арина старалась, чтобы голос не выдал ее волнения. «Ты так и не поняла?» Серый волк выглядел удивленным. «Выходит, я тебя переоценил. Ты даже представить себе не можешь, как ты меня недооценил». Он тоже оказался не дураком. «Заказчик?» «Да, заказчик. Обеспечив мне свободу маневров в дымном логе, он все же решил не пускать дело на самотек». Арина начинала понимать, и от осознания того, кто может за всем этим стоять, на душе сделалось совсем пакостно. Накануне в город приехали двое – Николас и Дементьев. У обоих уважительные причины. Оба раньше не были знакомы с Евгенией, но только Дементьев являлся коллекционером. Только он владел и наверняка умел управляться с холодным оружием. Только он внезапно изменил свои планы и решил посетить выставку. И самое главное, он был знаком с Серым Волком. Заказчик. Заказчик и исполнитель в одном лице. Арина крепко зажмурилась до фиолетовых кругов перед глазами. «Это Дементьев», — сказала она, не открывая глаз. «Он племянник Веры Федоровны. Он напал на нее, а маска... Может, он не хотел убивать, хотел только припугнуть. Боялся, что она его узнает». «Ты права», — голос Серого Волка доносился словно издалека. «Когда у меня появились смутные сомнения, я проверила его. Накануне этого вашего костюмированного шоу я получил на него досье». «Досье?» «Досье можно собрать на любого, были бы деньги и необходимые связи». «И что там было в этом досье?» «Дементьев – садист и социопат». Серый Волк едва заметно поморщился. «В шестом классе он сломал однокласснику руку только за то, что тот без спроса взял его карандаш». Тогда родителям удалось замять скандал. Семье пострадавшего выплатили денежную компенсацию. Следующий эпизод случился уже в институте. По пьяной лавочке раскроил товарищу череп. Родителям снова пришлось раскошелиться. Дементьев взял на год академический отпуск. Есть сведения, что 6 месяцев он провел в частной психиатрической клинике в Англии. Лечение помогло. Серый Волк снова поморщился. Дементьев не перестал быть психопатом, но стал в разы осторожнее. Он ведь очень умный. В некотором роде он гений. Злой гений. 2 недоказанных изнасилования. Одна из девушек покончила с собой, не сумев пережить организованную Дементьевым травлю. Был еще пропавший без вести староста курса. Думаю, к его исчезновению Дементьев тоже имел отношение, потому что занял вакантное место. «Староста курса?» – переспросила Арина с сомнением. «Это такое хлебное место?» «Он честолюбив». Серый Волк пожал плечами. Было еще несколько случаев домашнего насилия. Бывшая жена Дементьева часто обращалась за медицинской помощью. С поразительной регулярностью она совершенно случайно падала с лестниц, натыкалась на мебель, ломала то руки, то ребра. Можно сказать, жене повезло больше остальных. Когда она надоела Дементьеву, он просто сплавил ее за границу, в тихий итальянский городок, где она постепенно спилась и деградировала. Были еще случаи, не хочу тебя утомлять их перечислением. С каждым разом он становился все опаснее и все осторожнее, почти не оставлял следов. Так же, как и с Верой Федоровной. Нет, в этом случае он прокололся, оставил в живых свидетельницу, тебя. Я не видела его лица. Я не представляла для него никакой угрозы, возразила Арина. Да. Но ты забрала то, что он считал своим. Библия никогда ему не принадлежала. Значит, это Библия, надо думать, дорогая? Очень. Вера Федоровна завещала ее институту, в котором работала. Кстати, о завещании. Его так и не нашли. Никто и представить себе не мог, какая ценная вещь пропала той ночью. И если бы спустя какое-то время в руках у одного из известных коллекционеров вдруг оказалась очень редкая и очень ценная книга, никому бы и в голову не пришло связать ее с убийством одинокой старой леди. Да и с убийством все сложилось весьма удачно. Ты наследила везде, где только могла. Твои отпечатки на орудии убийства. Ты кинулась в бега. Я испугалась. Думаю, это и спасло твою жизнь. Останься ты в Москве, сдайся в полицию, и Дементьев нашел бы способ добраться до тебя. Он до меня все-таки добрался. Теперь уже Арина всматривалась в лицо своего собеседника, искала подтверждение или опровержение его словам, а в душе набирала силу тяжелое, болезненное чувство, принять которое не было никаких сил. Не добрался. Ты ведь все еще здесь. Но он пытался. Дверной колокольчик услыхал не только я, а она слышала странный шум в зале кафе. Был ли это звук борьбы? «Хорошо ты мне тогда врезала», — он улыбнулся. «Еще и баллончик. Не ожидал. Ты его задержал, да?» «Попытался. А в джипе?» — спросила она. «В большом черном джипе, который за мной гнался, был ты?» «В большом черном джипе был я». Серый волк поморщился, словно от дурных воспоминаний. «И я за тобой не гнался, если уж на то пошло. Я пытался тебя защитить». Он пытался ее защитить, а она его убила. С тихим всхлипом Марина сползла на землю, сжала голову руками. Если бы можно было умереть прямо здесь, она бы умерла. Так тошно, так больно ей стало. «В вашем городке очень глубокие овраги», — сквозь мешанину мыслей пробился к ней голос серого волка. «Джипу-каюк, голова до сих пор трещит. И самое главное, гоняться за тобой пришлось уже по болоту. А это, я тебе скажу, не слишком приятное занятие». «Одно неоспоримо, спряталась ты хорошо. Только зачем притащила с собой бабусик?» «Это они меня с собой притащили». Арина снизу вверх посмотрела на человека, который по ее вине стал призраком. «Ясно. Местные в таких вещах разбираются лучше приезжих. Спрятаться на болоте – неплохая идея, но рано или поздно он все равно тебя найдет. И мне кажется, здесь небезопасно. Не знаю, газ это или другая какая-то дрянь, но крыша от всего этого едет даже у меня. Что уж говорить о тебе и твоих престарелых подружках». «Как ты меня нашел?» «Нашел?» Серый волк пожал плечами. «Я поисковик. Это моя работа». Он не помнит. Он появляется и все. В этом мире для него существует только здесь и сейчас. Нити оборваны. Все, кроме одной. Каким-то образом она привязала его к себе. Или он привязался сам. «Ты называешь меня серым волком?» Заговорил между тем он. «Да». «Почему?» «Я думала, это ты был тогда в маске волка». И сказочник сказал, что волк взял след. «Меня зовут Андрей. Серый волк – это мой никнейм, или рабочий псевдоним, если так тебе будет понятнее». «Почему волк?» «Потому что моя фамилия Волков. Это прозвище прицепилось ко мне еще в школьные годы. И знаешь, мне было бы приятнее, если бы ты обращалась ко мне по имени». Или на худой конец по фамилии. Серый волк – это слишком официально. Андрей Волков. Хорошее имя, хорошая фамилия. И сам он оказывается хороший. «Был. Твоя очередь», – сказал Андрей Волков. «Ты обещал рассказать мне кое-что интересное». Он шагнул к Арине, уселся рядом, опершись спиной о ствол поваленного дерева. «Да, она обещала». Но это случилось до того, как ей стало известна правда. Это было во времена жгучей ненависти, когда его боль стала бы ее утешением. А что сейчас? Что она скажет хорошему парню Андрею Волкову, который пытался спасти ее никчемную жизнь? «Извини, я тебя случайно убила?» «Не сейчас. Ей нужно время, чтобы собраться с силами. Такие страшные новости нельзя сообщать вот так». Я хотела рассказать тебе, где Библия. Как бы Арина ни старалась, а голос ее дрогнул. Ты взяла ее с собой? Нет, я спрятала рюкзак с книгой на дне оврага, возле дома сказочника. И какой смысл в этой информации? Усмехнулся Волков, глядя ей прямо в глаза. Мы здесь, а враг в городе. Не знаю, сказала она растерянно. Считай это проявлением доверия. Слишком запоздалое проявление, надо отметить. Раньше у меня не было такой возможности, и раньше я думала, что ты хочешь меня убить. А сейчас? А сейчас я уже не знаю, что мне думать. Кое-что случилось. Кое-что очень важное. Для кого важное? Не понял он. Для тебя? Для меня? Я расскажу, честное слово. Мне просто нужно немного времени. Тебе нужно пойти со мной. Волков мотнул головой. Забрать своих бабулек-проводниц, забрать псину. Он коснулся головы дремлющего Блэка. И уходить. И дело даже не в Дементьеве. Дело в этом чертовом месте. У меня такое чувство, словно я обожрался мухоморами. Все вокруг кажется таким ирреальным, кроме... Кроме... Арина тоже погладила Блэка. Всего на мгновение их пальцы соприкоснулись. Этого мужчину, еще недавно бывшего ее самым страшным кошмаром, она чувствовала как самая себя. Плоть, кровь, человеческое тепло. Живое тепло, исходящее от мертвеца. Захотелось заорать в голос, забиться в истерике, таким вот глупым бабьим способом стряхнуть с плеч непосильный груз собственных ошибок. Непоправимых ошибок. «Кроме тебя», — сказал Волков и улыбнулся чуть растерянно. «И это не в каком-то там аллегорическом, а в самом прямом смысле. Тебя я вижу и чувствую гораздо отчетливее, чем все остальное». «Может, и в самом деле мухоморы?» — попыталась улыбнуться Арина. «Здесь вообще нет никаких грибов». «Знаешь, Лидия Николаевна, одна из моих старушек, считает это место особенным. Говорит, что здесь ткань реальности прохудилась, и через прорехи в наш мир может проникнуть что-то... неправильное». «Забавно, но я рационалист. Я не верю в зеленых человечков, чертей и йети». «А в ведьм? В ведьм ты веришь?» — спросила Арина неожиданно для самой себя. «С помелой и черной кошкой на плече?» «С веретеном и черным псом», — едва не сказала она. «Тот старик — сказочник. В нем что-то было, что-то выбивающееся из привычного уклада вещей», — сказал Андрей Волков задумчиво. «Сила», — подсказала Арина. «Или он был неплохим иллюзионистом, этаким доморощенным Копперфильдом. Но мы отклонились от темы. Что ты решила?» «Мне нужно время». «Боюсь, времени у нас как раз и нет. Ты спрашивала про сверхъестественное. Пожалуй, я все-таки верю в одну вещь. Я верю в интуицию. И вот моя интуиция орет дурным голосом, что происходит что-то неладное, что-то такое, что я не в силах контролировать. Если бы я был один...» «Нас не нужно защищать. Знаешь, ты можешь уйти один, если захочешь». Это было подло. То, что она сейчас сделала. Попыталась отделаться, сбежать от ответственности. «Не могу», — он посмотрел на нее чуть искоса. «Почему?» «Не знаю. И это странно, потому что я всегда ясно понимаю, что и для чего делаю. Если ты думаешь, что я альтруист и идеалист, то ты сильно заблуждаешься. Я уже и забыл, когда делал что-то просто так, не за деньги». «Я просто знаю, что тебе тут не место, и если придется, заберу тебя отсюда силой. Дай мне еще немного времени. Завтра утром мы поговорим». И это тоже было подло. Надеяться, что за ночь все рассосется, и призрак Андрея Волкова просто исчезнет. Уйдет туда, куда и должны уходить призраки. «Ты что-то не договариваешь». «Да. И я обещаю, завтра ты все узнаешь. Приходи утром, вот прямо на это место». «Договорились». Он согласился подозрительно легко. Только встретимся у твоей избушки. Мне так будет спокойнее. Люблю, понимаешь, когда все под контролем. А за своих подружек можешь не переживать. Я мастер маскировки». Он потрепал Блэка по загривку, встал на ноги, помог подняться Арине. «Если я не захочу, меня никто не заметит».